На эту тему у нас уже заказана статья одному искусствоведу, и подала Еременко его рукопись. Она лгала, никакому искусствоведу редакция не заказывала такой статьи. Это была довольно обычная и очень удобная отговорка. Поди, проверь. Еременко ничего не оставалось делать, как уйти несолоно хлебавши. В другой редакции с ним разговаривал пожилой мужчина, похожий на старого ворона. «Статья ваша, Петр Александрович, интересная, но, понимаете, какая штука, на редколлегии высказали такое мнение, наша газета решила пока что не выступать по вопросам изобразительного искусства». Это тоже была отговорка. Никто из членов редколлегии статьи не читал. Петр ушел. Сгоряча он хотел было послать статью в ЦК, но затем передумал. «Попробую еще раз, в третью газету». Статью отнес сам, сдав в отдел литератора и искусства. Через неделю просили зайти или лучше позвонить. Он пошел без звонка. В большом кабинете стояло три стола. За двумя сидели девушки, склонясь над рукописями. За третьим восседал мужчина с квадратным лицом и очень тяжелым подбородком и, развалясь в кресле, с кем-то говорил по телефону. Голос у него самоуверенный, тон поучающий, с нотками покровительственной снисходительности. «Ай, да что ты мне говоришь? Все ерунда. Да кто с ним станет считаться? Так вы сделаете, не подведете, то-то. И, пожалуйста, без этих самых. Да, вот именно. Я гарантирую. Можете положиться. Ну, я же сказал, вы талант, я не спорю. Заходите, всегда рад. Привет». Еременко узнал старого знакомого Кирилла Юлина. Он поднял ленивый короткий взгляд на Петра, потом на сотрудницу, которая тотчас же ответила. «Это к вам, Кирилл Маркович, художник Еременко». «А, садитесь», небрежно кивнул он на стул и полез в ящик стола. «Прочитали вашу статью, обсудили, и она нам не понравилась. Вы читали статью «Поговорим о живописи Осипа Иванова Петринки». Ваша статья идет вразрез с ней». «Ну и что же?» Петр решил на этот раз быть настойчивым. «А почему она не должна идти вразрез с той статьей? Осип Давыдович, признанный авторитет. Его статья убедительна, а у вас общеизвестные истины, слова, дух не тот, понимаете, вы не учитываете изменений во времени. Так, как пишете вы, можно было писать в 49-м году, теперь не то, и цитаты Репина сейчас неуместны. Поверьте мне, знаете ли, чужаки России, ни крошки патриотизма, не звучит сегодня. У Репина есть другие слова, а потом, это избито. Возьмите лучше Валентина Серова, там есть неплохие мысли». У Кирилла Юлина твердый холодный тон, выражение лица наглое, облаченное в маску победителя, в глазах, круглых, птичьих, сухо поблескивали издевкой торжество. Сильно развитые челюсти задвигались и затем крепко сжались. Еременко и Юлин отлично понимали друг друга. Сдерживая гнев, Петр глухо, даже сам удивился своему голосу, выдавил: «Статья моя правильна, и я буду отстаивать ее». Он пошел к главному редактору. Тот был беспристрастно любезен и обходителен. Статью стал читать тут же, не откладывая в долгий ящик. «Человек дела», — решил Петр. Пока главный читал, Еременко обдумывал, как поступать, если и он откажет. Но ничего дельного придумать не мог. А тот вдруг взял телефонную трубку и позвонил. «Кирилл Маркович, вы читали статью товарища Еременки?» Была долгая пауза. Затем из телефона до слуха Петра долетел непонятный тревожный голос Юлина-старшего, и только одну фразу он смог разобрать. «Мы влипнем с этой статьей». Главный редактор, окончив разговор по телефону, уже другим, опасливым, тоном сказал автору: «У вас тут крайне специфичные вопросы. Этой статьей должна бы заинтересоваться скорее советская культура, а мы так ограничены газетной площадью, что даже о жизни рабочего класса не всегда удается помещать обстоятельные материалы». Сказано вежливо, мягко, даже с сочувствием. «А разве рабочий класс безразличен к судьбе своего искусства?» Брови главного нахмурились, с лица исчезла любезность, голос стал сух. «Да, но мы не можем выступать с дискуссионными статьями по вопросам, не имеющим прямого отношения к нашей газете. Я же вам сказал, для этого есть советская культура. Хотите, я позвоню редактору? Благодарю вас, не нужно. Что ж, тогда я вам ничем не могу помочь». Еременко забрал статью и вышел на улицу. Из автоматной будки он позвонил Владимиру и попросил у него номер телефона инструктора ЦК Козлова. Но Козлов, оказывается, уехал в командировку. Еременко решил обратиться в Министерство культуры к Варягову. Варягов принял Еременко с подчеркнутой официальной любезностью и позволил себе прочитать статью тотчас же в присутствии автора. Пока он читал, Петр кратко изучал Варягова, которого видел впервые. На холодном чисто выбритом лице сидели маленькие круглые и тоже холодные какого-то неопределенного цвета глаза, сидели до неприятного близко друг к другу у самой переносицы, так что Еременко неожиданно подумалось. Портрет писать с такого невероятно трудно. «Что ж, статья как статья», — сказал Варягов, перевернув последнюю страницу, и упрямо уставился на Еременко. «Ничего в ней плохого или предосудительного нет, кроме одного». Он сделал паузу, не сводя с Еременко острого, гипнотизирующего взгляда. Еременко ждал молча, терпеливо. Пауза оказалась нарочито затянутой. «Кроме критики Барселонского», — произнес наконец Варягов, — «нельзя так резко писать о Барселонском». «Почему? Объясните, пожалуйста», — коротко попросил Еременко. «Это художник с международным именем, и мы не можем позволить какой бы то ни было критики в его адрес, даже если он того заслужил», — перебил Еременко. «Он этого не заслуживает», — категорически заметил Варягов. «Тогда скажите, пожалуйста, как нужно расценивать недавнее ревизионистское выступление Барселонского за границей? Это его личное мнение. Человек он беспартийный, несколько своеобразный по характеру. Мы не можем не считаться с мнением прогрессивной общественности за рубежом, а там его знают и высоко ценят. А я полагал, что в первую очередь надо считаться с мнением своего народа, который не понимает, не принимает и вовсе не ценит Барселонского», — сказал Еременко, чувствуя, что все в нем начинает восставать и против Варягова. «В данном случае вы не правы», — очень спокойно возразил Варягов. И ни один мускул не дрогнул на его грубо ногом остроносом лице. «Наш народ, во всяком случае передавая часть его, любит Барселонского. Согласен, есть и такие, которые не понимают его творчества. Но их надо воспитывать, поднимать. Придет время, и те поймут». «Через 100 лет», — иронически вставил Еременко, — «настоящее искусство не стареет, безусловно. Но ведь и современники прекрасно понимали Рафаэля. Кто знает», — миролюбиво усомнился Варягов, — «быть может, наиболее отсталые в культурном отношении оставались и тогда равнодушны к Сикстинской Мадонне». И другим тоном, уже не допускающим возражений, заключил: «Я считаю, что вам надо изъять из статьи все, что касается Барселонского, затем, некоторые резкости в адрес наших отдельных критиков. Все это не нужно». Варягов поморщился, тонкие пальцы зашевелились, забегали по столу и уцепились за карандаш. «Получается критиканство вместо делового разговора. Зачем это вам? Исправьте статью и несите в советскую культуру. Я думаю, что они напечатают ее. Уверен, что напечатают. Если хотите, я позвоню». Еременко понял, что спорить здесь бесполезно. Он лишь сказал: «Благодарю вас, но с такими поправками я не согласен», и ушел. Дышать Владимиру было тяжело. Ему казалось, что он куда-то проваливается, ноги и руки стыли, деревенел язык. Слабость обессилила все тело, только сознание оставалось светлым, и он этим сознанием старался сохранить, насколько это было возможно, спокойствие, понимая, что именно душевный покой сейчас для него самое лучшее лекарство. Лишь однажды мозг его пронзила страшная мысль: а может, это конец, может, с ним делается то самое, что принято называть инфарктом. Он хотел было сказать Люсе о чем-то очень важном. Да, о незаконченных картинах «Русская весна» и «Рождение человека». Пусть попросит Петю и Пашу, они допишут. Но посмотрел на Люсю, на ее большие, испуганные, блестящие от слез глаза, и понял, что подобная просьба сейчас принесет ей еще большие страдания, и как знать, выдержит ли она. Сказать бы ей что-либо ободряющее, но язык почти не повиновался, и он только взглядом пригласил ее, суетящуюся с холодными компрессами, сесть подле него. Она положила мокрое прохладное полотенце ему на грудь, а руку свою, влажную и тоже холодную от воды, на лоб. Рука ее успокаивала. Врач-терапевт, пожилая женщина, приехавшая к Машкову по вызову, была чем-то недовольна. Она делала все небрежно, эта работа ей осточертела, и только служба заставляет ее ездить к больным, из которых добрая половина совсем не находится в том состоянии, когда нужно вызывать неотложную помощь. Нехотя проверила пульс, посмотрела на Люсю подозрительным взглядом, в котором промелькнуло нечто осуждающее, и бесцеремонно спросила: «Поскандалили? Это как так?» – опешила Люся. «Волнение из-за чего произошли? Случилось что-нибудь?» «Ах, вон оно что!» – обозлилась Люся. «Волнение, доктор, к вашему сведению, бывают не только в результате семейных скандалов, а недружелюбно настроенный врач уже командовала: грелки на ноги и на руки, выпейте капли, вот рецепт, будете принимать по 3 раза в день, не получает, обратитесь к лечащему врачу, сделайте электрокардиограмму, сердце у вас неважное, и нервы никуда не годятся, как расстроенная гитара, при этих словах впервые улыбнулась. Серьезной опасности пока не вижу, особенно волноваться нечего, всего хорошего, и уехала. Из всего запомнилось одно, удивившее Владимира, сердце неважное. С каких это пор? Еще 2-3 года тому назад врач говорил ему: ну, батенька, сердце у вас, дай бог каждому. Вот уж действительно, сердце не камень. Впрочем, и камни подвластны времени и другим разрушительным силам. И все-таки женщина-врач из скорой помощи не понравилась. План выполняет, что ли? Неприязненно думалось о ней. Ночью он спал хорошо и даже без одолевавших его сновидений. Утром дышалось нормально, только слабость сохранилась прежняя. Люсю он уговорил идти на работу, утверждая, что почти совсем здоров и к обеду встанет. Люся поддалась настойчивым просьбам, предупредила лишь, что сегодня придет врач-окулист. Пусть окулист, только бы не женщина, шутливо заметил он. Но часа через 2 пришел окулист. И им оказалась именно женщина, Екатерина Федоровна, довольно еще молодая, в пределах 30 с небольшим лет, статная, мелколицая, серьезная дама. Она подошла к больному с заранее приготовленной лукавой улыбкой, оттененной неподдельным смущением, просто взяла его руку и спросила с большой душевной теплотой: «Что с тобой, Володя?» «Стряслось, Катя, ты окулист, вот это номер». Владимир от неожиданной встречи даже привстал. «Ты лежи, лежи», – жестом предупредила она, дотронувшись до его плеча. «Ты даже не знал, что я врач-окулист, хотя сколько мы с тобой не виделись, 10 лет, нет, даже больше, как 10-летку окончили, так и расстались», – он возразил. «Зачем же, встречались и потом, во время войны, ты уже в институте училась, помнишь, за тобой лысый доцент ухаживал, нигде покоя не давал, помнишь, интересно, чем кончилась его настойчивость?» «Законным браком, не сгоняя мягкой, но грустной улыбки», — ответила Катя, а потом и разводом. «Вот как», — Владимир посмотрел на нее участливо. Катя и Владимир Машков учились в одной школе, он, 3 классами старше, жили когда-то в одном доме и в школьные годы дружили. Ребята с их двора были убеждены, что Володька влюблен в Катьку до смерти, а Катька не может без Володьки жить. Да, Машков любил черноволосую стройную резвушку Катюшу первой юношеской любовью. Но Катька все-таки смогла жить без Володьки, говорили потом ребята. Правда, жизнь ей не улыбнулась, но в этом Катя винила только себя. Будучи честной, скромной, порядочной девушкой, Катя оказалась непрактичной и бесхитростной в житейских делах женщиной. И жизнь ее не щадила, вернее, люди, на которых она или не умела, или не хотела быть похожей, и даже муж, предпочитавший, несмотря на свою раннюю лысину, настойчиво ухаживать за другими женщинами, более близкими ему по духу и морали. И вот, друзья юности встретились так, нечаянно, и оба обрадовались, разговорились. Им не хотелось касаться такой неприятной темы, как болезнь, и они старались оттянуть этот разговор. Лидия Константиновна, обеспокоенная столь долгим визитом врача, сначала только заглядывала в комнату, а затем прочно обосновалась на стуле и начала рассказывать Кате о том, что случилось с зятем вчерашним вечером и как все перепугались. Катя внимательно осмотрела Владимира и не скрывала своих затруднений в определении диагноза болезни глаз. Больной сперва путал цвета. Синий ему казался зеленым, желтый, голубым или еще каким-нибудь в этом роде. Это явление в медицинской практике известное и не так уж редкое. Называется «цветоаномалия». Обычно это врожденный дефект зрения, обостряющийся и развивающийся к старости. У Владимира ничего подобного не было никогда. Цветоаномалист не мог быть живописцем, а Машков был живописцем и притом незаурядным. Быть может, это особый случай цветоаномалии, вызванный каким-нибудь нервным потрясением или общим расстройством нервной системы, не имеющей наследственного происхождения, про себя размышляла Катя, но тут выяснилась еще одна особенность. Больной Машков теперь не только путает цвета, он их уже не различает, вернее, он ясно видит лишь 2 цвета, черный и белый, а остальные – туманно. Трагедия живописца. Да, конечно, ужасная трагедия, бедный Володя. Катя знала и любила его картины, в душе радовалась за него и в чем-то тихо укоряла себя. Но сейчас не об этом думы. Перед ней был необычный случай заболевания глаз. Нужно тщательное исследование, совершенно необходим консилиум крупнейших специалистов. Екатерина Федоровна пообещала все это сделать сама. Когда Лидия Константиновна вышла, она положила свою маленькую беспокойную руку на его плечо и сказала искренне и трогательно: «Я обещаю тебе, Володя, сделать все возможное, чтобы ты смог видеть, как раньше. Я давно мечтала, пусть это тебе не покажется странным, сделать для тебя что-то очень хорошее в память о самой лучшей, самой счастливой поре в моей жизни. Ты помнишь наш выпускной вечер? Ты тогда в Суриковском учился. Этого никогда не забыть». Катя не умела притворяться, Владимир это знал и крепко пожал ей руку и, глядя в ее влажные, но как и в юности, серые, искристые и улыбчивые глаза, в которых уже не было прежней манящей таинственности, сказал негромко и проникновенно: «Спасибо, Катюша, спасибо, друг». Друзья навещали больного. Первыми пришли Павел Окунев и Карин Вартанян. Они были настроены слишком оптимистично, сговорились между собой не вести никаких неприятных разговоров, рассказывали смешные и веселые анекдоты, были и небылицы, уверяли, что главный эпизод скоро пройдет, что такое со многими случалось и что Володя в крайнем случае может заниматься графикой. В Московском союзе художников проходило общее собрание, посвященное выборам делегатов на съезд. На дворе морозило, люди заходили в зал розоволицые, довольно потирали руки, здоровались друг с другом. Вокруг Бориса Юлина то и дело собирались группы художников. Карин Вартанян увидел Петра Еременко и рассказал ему о несчастье с Машковым. Не преминул Карин рассказать и об истории с Алексеем Щербаковым, которого так грубо и цинично обворовала Вика Гомельская, с которой Еременко однажды встречался у Осипа Давыдовича. Все это произвело на Петра тягостное впечатление. Он намеревался было сейчас же взять такси и уехать к Владимиру. Карин удержал его. «Зачем спешить? Съездишь после собрания, расскажешь, как оно прошло, кого выбрали на съезд». Еременко согласился. Пока они разговаривали, стоя в проходе, большинство мест было занято, и им пришлось устраиваться каждому в отдельности. Впрочем, для Карина придержал место Павел Окунев. Председательское место за столом президиума занял Осип Давыдович. Всматриваясь в зал острым ястребиным глазом, он сразу и точно оценил настроение собрания. Все шло так, как и было задумано и подготовлено. Сначала выдвигали кандидатов. Первым – Барселонского, вторым – Пчелкина, затем – Иванова Петренку, Юлина и Т.Д. Выдвинули кандидатуру Машкова, Вартанина, Еременки, Окунева, Камышова. Потом подвели черту и стали обсуждать, кого оставить в списке для тайного голосования, а кого отвести. Председательствующий читал: «Лев Михайлович Барселонский. Оставить». Горланило сразу несколько глоток под аплодисменты. «Николай Николаевич Пчелкин. Оставить». Кричали те же, но без аплодисментов. Наконец дошла очередь до Камышова Михаила Герасимовича. По залу прокатился говорок, потом кто-то крикнул: «Даю отвод». Поднялся черноголовый человек с закрашенной тушью лысиной и, поднявшись на трибуну, продолжал: «Камышев – основоположник лжереализма, служитель культа, один из зачинателей парадного искусства. Он не может представлять на съезде настоящих художников. По этим мотивам я даю ему отвод. Это безобразие. Камышев – один из зачинателей социалистического реализма», – как-то невольно вскричал Еременко. Подавленный болезнью Владимира, он утратил выдержку и ощущение окружавшей его атмосферы. Многие повернули в его сторону осуждающие, недовольные лица, а чей-то надтреснутый бас прогорланил: «Голосуй, чего там рассуждать». Именно этого клича, точно сигнала, и ожидал Осип Давыдович. Он был уверен в голосовании, и действительно организованное им надежное большинство проголосовало против Камышова. Назвали имя Владимира Машкова. Слово взял Семен Винокуров. Он вышел на трибуну уверенно и не спеша, учтиво покашлял в кулак, заискивающе улыбнулся в зал тонкими губами и сказал, без надобности растягивая слова: «Я предлагаю не включать в список Машкова, и вот почему. Мы знаем этого художника как одного из типичных представителей натурализма, того самого направления, которое загубило наше искусство, свело его до уровня цветной фотографии. Притом Машков – воинственный натуралист. Все помнят его выступление против настоящих мастеров кисти». И зал загудел: «Голосуй». И Машкова прокатили. Следующий, Еременко Петр Александрович, отчетливо произнес Иванов Петренко, адвокат Камышова. Крикнули из зала. Осип Давыдович постучал по столу: «Минуточку внимания». Слово даю товарищу Юлину. Борис, не выходя на трибуну, он был в президиуме, мрачно посмотрел в зал, сделал долгую паузу и затем заговорил с неестественным бесстрастием. В правление МСХ поступило заявление на художника Еременко, где ему предъявляются серьезные обвинения в морально-бытовом смысле. Правда, мы еще не успели проверить факты, изложенные в заявлении, но у нас нет оснований не верить заявителю. Поэтому я предлагаю воздержаться от включения Еременко в список для тайного голосования. Погодите, это же несправедливо, так нельзя, начал было Карин, но голос его утонул в шуме, покрываемом все тем же басом. Голосуй. Дольше Еременко не мог оставаться в зале. Под шум и гиканье он, как слепой, пробирался к выходу. Рядом вдогонку ему кто-то злорадно шипел. Вот оно, торжество подлинной демократии. Эта фраза и визжащий со злобным надрывом голос еще долго преследовали Петра и на улице. В зале он как-то уж очень явственно увидел машину Иванова Петринки в действии. Мысли его лихорадочно кружились. Вот остановить сейчас прохожих, рассказать, что творится в том зале, и мне не поверят, скажут, я пьян. С этими мыслями Еременко пришел к Машкову. Он сел на стул возле тахты, на которой полулежал Владимир, и взволнованно стал рассказывать ему о собрании художников, глумлении эстетов и формалистов над Камышовым и его молодыми последователями. Слушая друга и молча сдерживая боль, вызванную его рассказом, Владимир держал перед собой лист картона и углем рисовал портрет возбужденного Еременки. Машков хотел не столько убедить Петра и Люсю, сколько самого себя, что он как художник еще не погиб, что если болезнь его глаз окажется неизлечимой и ему придется распрощаться с любимой живописью, он все равно будет рисовать, заниматься графикой, останется в строю. Портрет давался не сразу, и все потому, что Петр был сегодня каким-то другим, в его чертах появилось нечто новое. Слабо очерченная линия бровей стала спокойной, взгляд опечаленных глаз обострился, ожесточился, и вместе с тем глаза его излучали ясный ум. Владимир пытался прочитать в его глазах затаенные думы, сопоставлял свои наблюдения с теми словами, которые Еременко, стараясь не волновать больного друга, произносил ровным спокойным голосом, полным затаенной горечи. «Как видишь, Володя, съезд художников будет проходить без лучших художников. Не о нас с тобой речь, я о таких, как Михаил Герасимович. А борьба с Барселонским, как я убедился, бессмысленно, это донкихотство, как говорят наши противники. Тебя они доконали, теперь за мной очередь. Работать не дают, а время идет, здоровье тает. Стенку головой не прошибешь. Ты что головой трясешь, не согласен со мной? Нет, ответил Владимир. Нет и нет, барселонские не имеют почвы в народе, а им плевать на эту почву. Они укоренились не своими, а чужими корнями. Барселонский сумел породниться не только с Пчелкиным, но и с Варяговым, и кое с кем повыше, а это уже сила. Они, эти поклонники и покровители Барселонского, в обиду его не дадут, поверь мне, никогда не дадут. Покровители не вечны, да народ бессмертен, сказал Владимир. Народ, партия поддержит нас, а не барселонских. Машков изучающе и тревожно глядел на Еременко, ловил его странный взгляд, то нежный, то гневный, то полурастерянный. Владимир, как художник, запечатлевал эти резкие перемены в психологическом облике друга, и рисунок получался очень живым, глубоким. Петр открыл книгу на заложенной линейкой странице, прочитал вслух кем-то подчеркнутую фразу. «Без веры, без глубокой и сильной веры не стоит жить, гадко жить». Еременко поднял удивленные глаза сначала на Владимира, затем на Люсю и сказал, точно чему-то обрадовавшись. «Ух, как здорово сказано!» Но тут же, потушив огонь в глазах, грустно признался, а у меня уже нет веры, этой самой глубокой и сильной, честное слово, иссякла вся до капельки, потому как никакого просвета не вижу. Ну что ты, Петя, вздор какой говоришь, перебила Люся. Крикунов каких-то испугался, никогда не надо воспринимать жизнь трагически. Он взглянул на нее с горьким укором. Нет, Люся, не то, я никого не испугался. Обидно, что среди крикунов есть и честные художники, не очень одаренные, не классики, но порядочные люди. Они-то понимают, что такое барселонский и Юлин. Так почему же они дали себя обмануть? Видишь ли, заговорил задумчиво Владимир, были у нас в годы культа личности и ненормальности, которые раздражали художников, в том числе и тебя и меня. Конъюнктурщики, спекулянты на актуальной теме занимали монопольное положение в искусстве, превращались в хапуг, напускали на себя барство. Я, конечно, против уравниловки, но чего греха таить, были среди этих привилегированных служителей культа и посредственные, а то и просто бездарные люди. Вот это-то больше всего и возмущало честных художников. А Барселонский с Юлиным подливают масло в огонь, хотят для себя пользу извлечь. Машков передохнул и продолжал с неожиданной силой. Но ведь не надо забывать, Петр, кому на руку этот огонь, раздуваемый поджигателями. Надо же думать о судьбе народа. Это главное, это превыше всего. Барселонскому-то наплевать на нашу страну, у него там родина, где деньги. А нам с тобой и всем честным художникам, даже тем, которые сегодня послушно голосуют вслед за Юлиным и Пчелкиным, хотя и знают им подлинную цену, надо, в первую очередь, думать о судьбах своей страны, Советской России. На бледном лице больного заметнее стали морщинки, следы душевной усталости. Она чувствовалась и в напряженных, проникнутых мыслями словах, которыми он подбадривал друга, в каждом звуке его тихого голоса, но он скрывал и усталость, и личную драму, скрывал ради ободрения друга и соратника и призывал его. «Надо бороться, Петр. Я уверен, что обстановка изменится к лучшему, и тогда мы напомним ревизионистам о советском патриотизме. Но Барселонский останется прежним. Он только маску сменит и на словах станет горячим советским патриотом», — усмехнулся Еременко. «Ведь слова для Барселонского — пустые и очень удобные звуки». Машков был озабочен. «Что это с Петей? В душе у него что-то недоброе». Владимир думал и соображал, чем же еще развлечь тягостные мысли друга, разогнать серые тучи с его души. А в Пете вдруг пробудились безудержные чувства, он делался необыкновенно нежен к друзьям, брал Люсину руку, белую, с голубыми жилками, и просил умоляюще: «Береги Володю, он у тебя очень хороший». «Я это знаю, Петя», — тихо улыбнулась Люся, удивленная такой резкой переменой в настроении Еременки. «Ты какой-то странный сегодня, расстроился очень, не надо, Петюша, все близко к сердцу принимать, видишь, чем это кончается», — показала она глазами на мужа. «Вижу», — ответил Еременко, думая о чем-то другом. Это было какое-то цепенеющее раздумье. «Ничего, все утрясется со временем, а мне отдохнуть надо, зверски устал. Планы, мечты, все разрушено. Хочется уехать куда-нибудь в деревню, где нет Осипа Давыдовича и его подголосков. В такое бы место, где кругом только родная земля, цветы, поляны, луга и небо с облаками. Я так и не научился хорошо облака писать, а Володька может, он мастер, он все может. Представляете, облака журавлиные плывут, плывут без конца, как на картине Рылова в голубом просторе, только не над морем плывут, а над лугом, где девический смех звенит и пахнет свежим сеном, дыши не надышишься». Люся встряхнула сидеющими кудрями, сказала бойко: «Хватит хандрить, почему бы вам не поехать сейчас за город, на лыжах не походить? Мороз, снег, в поле белым бело». «Нет, не бело. Сейчас в лесу зимняя сказка», — мечтательно возразил Петя. «Сказка, сотканная из тонких красок, оттенков и переливов. Одни исчезают, другие на их месте вспыхивают. Идешь, бывало, по лыжне, а лес будто в кружевах хрустальных стоит, очарованный собственной красотой, такой удивительно свежий и ясный. Каждый кусточек, каждое деревце в свой наряд убрано. Калина-то на весеннюю яблоню похожа, стоит как в цвету. Тишина совсем не лесная, не настороженная, а благодатная, как в сказке». Никогда прежде так не говорил Еременко о природе. В душе восторгался, а вслух никогда. Владимир закончил рисунок и не удержался, показал Люсе и Петру. Те были удивлены. «Необыкновенно, совершенно искренне и как-то очень естественно», — обронила Люся. «Это лучшее из твоих рисунков». Еременко долго глядел на свой портрет. Точно это был кто-то другой, смотрел строго, без улыбки, как беспристрастный судья, и потом заключил: «Ты все понял, Володя, все прочитал, дай напишу». Взял из рук Владимира картон, написал внизу у самого обреза лицевой стороны: «Дорогие мои, пожалуй, единственным моим друзьям, Володе и Люсе Машковым. Ролан, наверное, был прав, когда говорил, что жизнь – это то, что происходит внутри нас. К раскрытию этой жизни всегда стремились лучшие художники всех времен и народов. П. Еременко». Люся вставила портрет в обрамленную золотом паспарту, повесила на стене рядом с фотографией Владимира. Петя заметил: «Между прочим, золото надо бы закрасить жженой костью, оно здесь ни к чему». Затем поднялся, не глядя на часы, сказал: «Мне пора. Поправляйся, выздоравливай. Дай я тебя поцелую». Обнял Владимира и поцеловал сухими губами, потом и Люсю, смущаясь, робко и неумело поцеловал в лоб и ушел. Слышно было, как в тишине хлопнула за ним входная дверь, и в тот же миг Владимир почувствовал, как ёкнуло сердце его и затем заныло, а в голове засновали тревожные мысли, точно стрижи осенью, перед отлетом. Хотелось вернуть Петра, что-то сказать и посоветовать, о чем-то спросить. Петр вышел на Рязанскую улицу и остановился, точно соображая, куда ему повернуть, направо или налево. Роковое, трагическое решение, которое зрело в нем уже не один день, а долго, постепенно, поколебалось в нем, после этой, казалось ему, прощальной, но теперь отнюдь не последней беседы с друзьями. Он вышел на привокзальную улицу, где всегда сутолочно и людно, глубоко вдохнул морозный воздух и зашагал домой, обдумывая письмо. Если это не поможет, тогда незачем жить. Дома Еременко побрился, подтянулся весь внешне и внутренне. Первые два слова сами легли на бумагу. «Дорогие товарищи», а дальше не знал, как продолжать. Слишком много мыслей собралось в голове. Они сбились в толпу и все лезли вперед, мешая друг другу. У каждого народа, большого или малого, есть своя душа, свой национальный характер, как и у каждого человека. Искусству каждого народа присущи свои национальные черты, в которых и кроется его интернациональная сущность. Пушкин мог выйти только из русского народа, так же как Тарас Шевченко из украинского. Адам Мицкевич не мог быть китайцем, а Лусинь – англичанином, Тагор не мог быть немцем, а Шекспир – японцем. Нас пленяют и очаровывают индийские мотивы и в литературе, в музыке, и в живописи. Но попробуйте их офранцузить или онемечить, и исчезнет самое главное – душа данного народа. Разговоры космополитов об общечеловеческом едином искусстве – не просто чепуха, это попытка унифицировать, убить искусство. Барселонские пытаются собственноручно делать искусство для всех народов. Они думают, что в состоянии выразить душу любого народа, и занимаются подделками. Иногда эти подделки, выхваляемые критикой и Варяговым, бывают более или менее удачными и вводят в заблуждение легковерных. Но народ не пользуется этими фальшивками и выбрасывает их на мусорную свалку. Мы любим индийские песни и фильмы, мы видим в них индийский народ, его душу, его нравы и быт. Но мы не станем петь свои песни на индийский лад, не станем делать свои фильмы по-индийски, хотя о наших фильмах лучше молчать. Некоторые кинокартины, поставленные в Москве, Алма-Ате, Минске, Киеве и в столицах других наших союзных республик, часто ничем друг от друга не отличаются, так как делают их одни и те же люди. Мы не навязываем своих форм культуры никакому народу. Мы за культуру национальную по форме и социалистическую по содержанию. Как это глубоко и верно, как справедливо и дальновидно. Национальные культуры обогащаются новым социалистическим содержанием, и расцвет их возможен только на национальной основе. Придет время, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся и, очевидно, будут разговаривать на каком-то одном языке, но и в той будущей культуре навечно сохранятся национальные оттенки. Строки торопливо ложились на бумагу, еле успевая за скачущими галопом мыслями. Он приводил факты и примеры, не забыл и Алексея Щербакова, называл имена халтурщиков и дельцов, разоблачал их приемы и махинации. «Не позволяйте всяким проходимцам плевать в душу нашего народа». Этими словами Еременко закончил свое письмо, запечатал в большой белый конверт и написал адрес в ЦК КПСС. Он уже не чувствовал себя надломленным и одиноким. В усталой и вялой памяти вереницей понеслись воспоминания о недолгой и трудной жизни, обо всем прожитом за 40 лет. Детские годы беспризорного, голодного скитания по грязным, неуютным вокзалам, казалось, уже позабытые, теперь встали и приблизились так, что их можно было разглядеть, как свои руки. И суровые картины Великой войны. Эти картины висели на стенах его комнаты. Они писаны кровью его сердца, и теперь, когда он накинул их взглядом, ему почудилось, что изображенные на полотнах, опаленные в боях солдаты зашевелились и повернули на него свои взгляды, полные укора. Еременко вздрогнул. В парадном звонили. Кто бы это мог быть? Отворяйте, не заперто. Раздраженно крикнул он. В прихожей послышались мягкие, скользящие шаги, потом слабый шорох. Кто-то раздевался. Еременко ждал. Он как сидел на стуле, так и продолжал сидеть, точно прикованный, повернувшись в полуоборот к двери. Кто же, кто, кому еще я понадобился? Наконец дверь осторожно отворилась, и в комнату вкатился Николай Николаевич Пчелкин. Еще не поздоровавшись, он оценивающе осмотрел стены, увешанные картинами и этюдами, бросил критический взгляд на дешевую люстру и уж после этого, приняв внушительную осанку, сказал, протягивая руку: «Неуютно, дорогой, живешь, нескладно, так нельзя». «Хорошо, больше не буду», — серьезно сказал Еременко. Неожиданный визит Пчелкина разжег в нем любопытство. «Зачем пришел? Необщительный ты человек, замкнутый», — снова заговорил Пчелкин после паузы. «Зачем людей чураешься? Чего тебе от друзей прятаться?» «Гляди-ка», — изумлялся Петр, про себя, «в друзья напрашивается. К чему бы это?» Но молчал и ждал. А Николай Николаевич молчать не умел, равно как и сидеть спокойно не мог. Волчком двигаясь по комнате, отдуваясь, он заговорил снова, теперь уже в полушутливом тоне. «Жена тебя бросила, уехала. Жениться тебе надо. Женись, брат, пока не поздно». «Невесты нет», — не в шутку ответил Еременко, продолжая следить за Пчелкиным. «Невесту найдем», не замечая необычно напряженного состояния Петра, подхватил Пчелкин в прежнем тоне. «Хочешь, с композиторшей познакомлю? Викочка, исполнительница лирических песенок, руководитель русского ансамбля. Обаятельно, черт возьми, да ты ее знаешь. Помнишь, у Иванова Петринки по любви и тосковала? Кто бы тогда мог подумать, что она станет выгодной невестой, миллионерша? Почему же она не женила на себе Алексея Щербакова? А он кто такой, этот Щербаков? Деревенский композитор, которого она обворовала. Не слыхал? Должно быть, сплетня. Хотя я понимаю ее, не хотела других обворованных обижать, за всех ведь замуж не выйдешь», — зло сказал Петр, не обращая внимания на слова Пчелкина. Тот сообразил, что разговор начат неудачно, и потому решил переменить пластинку. «Видишь, дорогой, что получается? Ты на выставке Камышова был, на собрании в Москве был, и, не дождавшись ответа, продолжал. Лед, наконец, тронулся. Помнишь, как вы меня с Машковым тогда? А разве не прав я был, когда писал об искренности художника? Теперь это всем ясно. Свобода творчества – первое условие успеха. А скажи», – перебил его Петр, – «много за последние годы создали шедевров свободные художники на Западе? Не в том суть, совсем не в том», – затараторил Пчелкин. «Я говорю о свободе у нас. Что получилось? Ерунда получилась. Началась расплата за прошлое служение культу личности. Жестокая, не всегда разумная, но кое в чем и справедливая. Я против крайностей. Нехорошо, что многих крупных художников на съезд не избрали, да ведь что поделаешь, такова воля собрания. В искусстве, дорогой мой, нельзя командовать. Проголосовали, изволь подчиняться большинству». Петр неотступно следил за его взглядом, читая в нем больше, чем в словах, которыми Пчелкин щедро сорил. Впиваясь подозрительным взглядом в смеющиеся глаза Пчелкина, Еременко хотел понять одно: зачем тот пожаловал, чего домогается, какому большинству? Спросил Петр сквозь зубы и, устремив на Пчелкина безумный взгляд, поднялся, напряженный, нацелившийся. Руки его сжались в кулаки и медленно разжались. Пчелкин взглянул на него и напугался, оторопело попятился к дивану. Еременко наступал, тяжело дыша. «Петя, Петя, что с тобой, опомнись», — забормотал Пчелкин. «Выпей воды. Ах ты, душонка продажная, вон, мерзавец, убирайся, подлая тварь». И, должно быть, не отдавая себе отчета в поступках, схватил Пчелкина за воротник пиджака и, сильно встряхнув, вышвырнул его за дверь. «Нет», — закричал он в открытую дверь, — «нет, ничего у вас не выйдет. Черта с два, мы еще поборемся, нас много. Я на войне пуль не боялся, а тут о вас». В ярости он бросился на тахту. «Идиот, трус, дезертир». Это уже он ругал себя. «Кого напугался? Тли напугался. Размазня. Да ты не использовал и сотой доли своих возможностей». Порывистым движением он схватил со стола заготовленный пакет и опрометью выбежал из комнаты, забыв закрыть за собой дверь. Весной московские художники организовали в один из воскресных дней коллективный выезд за город на пикник. Готовилось это, по замыслу Варягова, Барселонского и Пчелкина, в целях консолидации художников различных творческих направлений и настроений. День выдался чудесным. Недалеко от Сенежского озера образовался целый табор из «Волк», «Побед», «Москвичей» и одного автобуса. Центром табора был автобуфет. Организаторы пикника позаботились не только о духовной пище для художников. И вдруг кто-то из опоздавших привез сенсационную новость. «Вы слышали?» – таинственно и тревожно спрашивал Винокуров Бориса Юлина и Осипа Давыдовича. «Варягова сняли. ФИУ», – просвистал Борис. Лицо его сделалось озадаченным. В глазах вдруг сверкнул луч слабой надежды. «А может, с повышением?» «С повышением не снимают», – вставил Осип Давыдович. А кто же будет вместо него? Семен Семенович пожал плечами. Об этой новости среди друзей Осипа Давыдовича говорили как о несчастье и грозном предзнаменовании. Кто-то из них доверительно сообщил Пчелкину, а тот, уже Владимиру Машкову, но другим, почти веселым тоном. Слыхал, Варягова выставили. И уже тихим, вкрадчивым, но боязливым голосом заговорил. Кто-то из вашего брата, уж не Еременко ли, такое письмо настрочил в ЦК, что там заговорили о нем. Люсю компания Юлина и Иванова Петренки подчеркнуто игнорировала. С ней не здоровались, ее просто не замечали. В их глазах она была предателем. Не обращая на них внимания, советовал Люсе Владимир. Что они для тебя? Люся виновато улыбнулась. Несостоявшиеся родственники. И предложила. А не лучше ли нам куда-нибудь уйти? Это было то, что хотел предложить Владимир. Но обоюдному желанию не суждено было осуществиться. В полдень подул западный ветер. Сначала потемнел горизонт, затем выползла огромная синяя туча. Она все росла и росла и двигалась на восток с угрожающей быстротой. Засверкали молнии, раскатисто загрохотал гром. Надвигалась гроза. Вот-вот хлынет ливень. Недалеко от необычного табора художников на поле виднелись зеленые валы клевера, скошенного на подкормку скоту. Приближение грозы вызвало беспокойство среди колхозников. Все, от мала до велика, бросились на луг складывать клевер в копны. Художники стали группироваться вокруг своих машин и автобуса. Буфетчицы поспешно свертывали свое хозяйство. В это время от колхозников прибежала молоденькая запыхавшаяся девушка. Смущаясь, она спросила, кто тут старший? Пчелкин вышел вперед. В чем дело? Ливень будет, а у нас клевер. Видите, мы просим вас помочь нам копнить, скороговоркой выпалила девушка. Пошли, товарищи, вдруг сказала Таня Окунева и первая двинулась на клеверище. За ней пошли Павел, Петр Еременко, Владимир с Люсей и еще несколько художников. Люся растерянно шептала Владимиру, а что мы там должны делать? Я же не умею, мне никогда не приходилось. Ничего, научишься, дружески успокоил он. Пчелкин осмотрел полководческим взглядом весь табор, спросил, обращаясь к художникам. Ну как, товарищи, поможем сельскому хозяйству? Борис Юлин сказал без тени стыда, сами справятся. Подумаешь, велика беда, сено намочит. Мы же художники, а не колхозники. И решительно пошел к своей машине, сел за руль и включил мотор. За ним последовали Барселонский с молодой женой, Иванов Петренко с дочерью и зятем, Винокуров с племянником и еще с десяток человек. Пчелкин растерянно стоял среди блестящих машин, которые, казалось, смотрели на него ветровыми стеклами и фарами насмешливо, с издевкой, и говорил уныло. Так как, товарищи, нехорошо получается, одни пошли туда, другие, сюда. Оставьте это, Николай Николаевич, крикнул ему из машины Осип Давыдович. Лучше идите-ка к нам в машину, пока не поздно. Пчелкин стоял в нерешительности. Первой рванулась машина Юлина, за ней, Барселонского, потом, Иванова Петренки и Винокурова. Пчелкин остался один, но скоро он сообразил, что оставаться одному неудобно, и медленно-медленно, чтобы поспеть к шапочному разбору, побрел на клеверище, где кипела работа. На полпути его застал дождь. Николай Николаевич растерянно оглянулся. Бежать до автобуса далеко, все равно вымокнешь до нитки. И тут его взгляд наткнулся на могучий дуб, стоявший в какой-нибудь сотне метров. Дуб с его мощной кроной показался единственным спасением от ливня, и Пчелкин кинулся к нему. Поливаемый дождем, он бежал изо всех сил, так резво, как не бегал, наверное, и в детстве. И в тот момент, когда он очутился под кроной, перед его лицом сверкнула ослепительная молния и что-то страшно ухнуло и сбило Николая Николаевича с ног. Он упал лицом на мокрую землю и в то же мгновение получил удар пониже спины. Объятый ужасом, он долго лежал с закрытыми глазами и ждал смерти. Колхозники вместе с художниками прятались от дождя под только что сложенными копнами клевера. Они видели, как молния ударила в дуб, отколов от него здоровенный сук, как упал Пчелкин и как его ударило большой щепкой. Владимир, Петр и Павел вскочили и бросились к дубу. Первым добежал Владимир. Пчелкин только что поднялся и стоял, растопырив руки, грязный, мертвенно-бледный и ничего не соображающий. Вид у него был ошалелый, жалкий и отвратительный. Заикаясь, он стал объяснять. «Вы понимаете, молния в спину как саданет, ну я и не удержался на ногах. Это тебя суком накрыло уже лежачего», — сдерживая смех, пояснил Владимир. Николай Николаевич, сообразив, что он остался цел и невредим, Хорохористо ругнулся в сторону своих друзей, умчавшихся на машинах. Жалкие трусы, жаль, их грозой не накрыло. Пожалел Владимир и вместе с Люсей направился к озеру, откуда шел весь измокший, но весьма довольный удачной работой Карин Вартанян. Владимир и Люся замедлили шаг, Люся приблизилась к мужу, взяла его руку и сказала очень просто, сердечно: «Какой сегодня большой и славный день, Володя, посмотри кругом, уже чисто, ясно и дышать легко после весеннего грома, и нет ни Осипа Давыдовича, ни Пчелкина, ни ненастья, ни катастрофы», — подсказал он в тон, беспечно улыбаясь. Потом нахмурился, заговорил сурово и озабоченно: «К сожалению, все это иллюзии, а на самом деле гроза их миновала. Пчелкин же поменяет штаны и будет выдавать себя за героя дня, а Семен Винокуров поможет ему, прославит на весь Союз. Иосип Давыдович, наверное, уже где-то в Москве расписывает, как они спасли колхозный клевер, так сказать, общались с народом, непосредственно погружаясь в гущу жизни». Люся не сдержала улыбки, то ли вспомнив Пчелкина под дубом, то ли представив себе Винокурова, призывающего художников консолидироваться, стать ближе к жизни, к народу. Они поднимались на зеленый бугор, усыпанный алмазами дождевых капель. Алмазы играли и переливались на солнце. От земли поднимался и таял, сверкая в лучах, теплый пар. Густые запахи пьянили и возбуждали. А кругом лежал зеленовато-синий простор перелесков, лесов и полей, и чем выше поднимались они на бугор, тем шире открывала земля подмосковная свои неоглядные дали. Владимир придержал Люсю за руку, остановил: «Погоди, Люсенька, давай постоим. Ух, какая шире благодать после весеннего грома. Вот это надо написать. Эпилог. Шли годы. Много изменилось в жизни наших героев. Постарел Лев Барселонский, отяжелел Пчелкин, обзавелся рыхлым животом, солидным баском, внушительной лысиной и почетными званиями народного художника и академика живописи. Членом-корреспондентом и влиятельным человеком в Союзе художников стал Борис Юлин. Не узнать его теперь, могучего, широкоплечего, самоуверенного деятеля, знающего себе цену, и еще труднее узнать его палитру. С нее исчезли яркие мажорные краски, остались темно-синие тона и грязно-серые полутона. Ими он пишет мрачные грубые лица своих современников, пишет небрежно, не заботясь о рисунке, пишет так, чтобы хоть чем-нибудь походить на своих западных коллег. Короче говоря, он изо всех сил старается идти в ногу с веком, создавая новый стиль. У него теперь есть ученики и последователи среди молодых, которые в смысле новаторства уже переплюнули своего учителя, в совершенстве овладев нехитрыми приемами модернистов и абстракционистов. Для них уже и Лев Барселонский – старомодный реалист. Правда, на всесоюзные и иные выставки их пока еще не пускают, не все сразу. Пока что им приходится устраивать выставки своих шедевров на квартире Вики Гомельской и Ефима Яковлева, которые наконец-то соединились в законном браке. Об этих выставках ничего не пишут в советской прессе, но это не беда. Зато о них шумит западная буржуазная печать. А как живут Машков, Еременко, Окунев, Вартанян? Да все так же. Много разъезжают по стране, по селам, заводам и стройкам. Пишут в старой манере, которая не приносит им ни шумной славы, ни денег. Но они, упрямцы, остаются верными самим себе и своим зрителям, миллионам простых смертных тружеников, которые еще не научились понимать новое искусство. Но ничего, это вопрос времени. Винокуров и Иванов Петренко их научат и воспитают. Они уже выпустили по нескольку книг о современном западном искусстве, о новых тенденциях в советской живописи. В том числе их перу принадлежат довольно солидные монографии о жизни и творчестве Барселонского, Пчелкина, Бориса Юлина и даже Геннадия Репина. Впрочем, наш издат, которым командует тесть Пчелкина, выпустил в свет 3 тома мемуаров Льва Барселонского, том теоретических исследований НН Пчелкина, книгу зарубежных впечатлений Бориса Юлина. И по-прежнему существует салон Осипа Давыдовича. Его обитатели много разъезжали по заграницам, пропагандировали там советское искусство. Пчелкин, Барселонского, Барселонский, Юлина, Юлин, Г. Репина. А из-за рубежа как подарки привозили теории мирного сосуществования в идеологии конфликта отцов и детей. Алиночка, милая, очаровательная жена Пчелкина, где она и что с ней? Полный порядок, как и у ее родителя в нашиздате. Она не стала ни писателем, ни композитором, ни руководителем ансамбля терских казаков. Она не сделалась даже искусствоведкой и критикессой. Она навечно осталась в прежней должности, любимой и обожаемой супруги Николая Николаевича и матери его наследников. Правда, годы сделали дело свое, наложив безжалостно отпечаток и на лицо, и на талию бывшей московской красавицы. Но это не имеет никакого значения, ибо для Николая Николаевича нет женщины, кроме Лины, а он, ее верный слуга. Почти как в Коране, нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед, его пророк. Вот, кажется, и все. Да, а ведь мы забыли старика Камышова, милого, умного Михаила Герасимовича, одно имя которого вызывало ураган ненависти в салоне Осипа Давыдовича, художника, о котором буржуазная пресса не может говорить без раздражения. Что ж, старик сдал. Не сдался, нет, просто сдал. Не дымит уже трубка его, бросил курить. Некогда пышную черную шевелюру густо посеребрило иней времени, а лицо покрылось вдоль и поперек несметным числом морщинок, стало каким-то сухоньким, мелким, на нем прочно поселились усталость и тоска. Плохо видит глаза, поблекли, затуманились, затаили в себе холодные блестки скептицизма и душевной боли. Походка стала нетвердой, подкашиваются ноги, и в руках появилась предательская дрожь. Мягче и тише стал голос. Старость не радость, и никуда от нее ты не спрячешься, разве что преждевременно оставишь этот мир. Но Камышев не спешил уходить туда, откуда еще никто не возвращался, кроме, конечно, Теркина. Хотя сведущие люди говорят, что на том свете был совсем не тот Василий Теркин, а его однофамилец. Но это к делу не относится. Камышев, как и настоящий Теркин, был неисправимый жизнелюб. Долго и успешно прятался от старости, обводил ее вокруг пальца этот хитрый русский мужик. Приходила она к нему в 65 лет, в первый раз, не пустил, даже разговаривать не стал. Постояла у калитки, потопталась и ушла, с досады увела с собой молоденьких натурщиц. Художник хорохорился. Подумаешь, счастье какое, не видал, что ли, как будто без них жить нельзя. После этого целых 5 лет не беспокоила старость, в 70 лет снова явилась. Поздним августовским вечером под окошко пришла, видит, полон дом гостей, веселыми голосами песни орут, и его, Камышова, голос слышнее всех, не подпевалый, а запевалый служит в этом могучем хоре, вот ведь в чем штука-то, вниз по матушке по Волге, да как пойдет, пойдет, да под самого Федора Ивановича Шаляпина, эх, черт, да так, что люстра под потолком качается и лампочки подмигивают друг дружке, то ли от восторга, то ли из боязни погаснуть. Постояла, послушала, голос-то какой, любо-дорого, нет, думает, пусть еще попоит, и снова на 5 лет скрылась, а потом пришла как-то ночью, а он не спит, занемог, сердце жмет, и воздуха не хватает, хворь откуда-то свалилась, увидал он непрошенную гостью, спросил страдальчески, ну, что тебе от меня надо, отвяжись, некогда мне и не время, вишь, картина стоит незаконченная, 25 лет над ней тружусь, вот закончу, тогда приходи, поговорим. И действительно, большая картина, уже в раму дубовую втиснутая, стоит на мольберте, стоит в мастерской тут же перед занедужившим художником и не вовремя явившейся старостью. А на картине, раненый Ленин и Дзержинский. Старость, она ведь не смерть, она старуха добрая и терпеливая, смотрит на художника снисходительно, даже доброжелательно, не в пример критикам типа Иванова, Петринки и Винокурова, скрестив жилистые руки на груди, и тихо добродушно улыбается, а глаза будто спрашивают. «Сам-то ты бодришься потому, что душа у тебя молодая, ну, а сердце болит ведь?» Понял Михаил Герасимович бессловесный вопрос ее, осерчал. «Опять ты свое заладила, ну, сказал же тебе, и будя, кто лучше знает мое сердце, ты или я?» Встал, подошел к шкафчику, достал бутылку армянского коньяка 3 звездочки, налил граммов 50, не больше, выпил. Легче стало, отпустило, на сон только потянуло, значит, к лучшему. Проснулся в полдень и как ни в чем не бывало, за работу. Картину закончил в тот же год, трудно досталась она ему, долго вынашивал, разные варианты строил. Несколько эскизов лежат на стеллажах, каждый сам по себе интересен. На одном, Каплан стреляет в Ленина, на другом, Дзержинский допрашивает Каплан, остановился на третьем, Дзержинский у раненого Ленина, закончил, а тут как раз юбилейная выставка московских художников подоспела, он ее туда предложил, и вдруг, не приняли, отклонили на выставке, старик опешил, всякое за свою жизнь видывал, но такого, друзья успокаивали, стоит ли удивляться, Иванов Петренко вместе с Юлиным формируют выставку, предпочтение отдают новому стилю и старым формалистическим модернягам. Многим реалистам не повезло и даже уже покойным классикам – Грекову, Сварогу, Савицкому. Когда назвали эти имена, Камышев еще больше расстроился, и однажды, схватившись за сердце, упал у себя в мастерской. Инфаркт, к счастью, не очень глубокий. Через 2 месяца Камышева привезли из больницы. Врачи разрешили ходить по дому, читать и даже немного работать. Вот на этот раз пришла к нему старость уже навсегда. Хочешь не хочешь, а приходится терпеть. Ни теща, ни выгонишь, ни жена, не уйдешь. И вот сидит теперь Михаил Герасимович в своей мастерской в старом кресле. То ли полудремлет, то ли думу невеселую думает. А за большим окном декабрьский вечер сгущает синеву. В мастерской сумрачно и тоскливо. Надо бы свет зажечь, да лень подниматься. А думать в полутьме, пожалуй, лучше. И он думает, все о том же. Не приняли картину на выставку. Мол, без Камышева обойдемся, новый стиль теперь. Говорят, формалистическую мазню Фалька и Штернберга из подвалов вытащили и шумят оголтело. Вот, мол, подлинные шедевры. Что ж, теперь очередь за отцами абстракционизма Кандинским и Малевичем. И тогда все, полный порядок. Чем не Франция? Нет, не бывать такому, не бывать, уверенно решает Камышев. Входит дочь. Ты не спишь, папа? Нет, зажги свет. 500-свечевая лампа ярко освещает 2 картины. Дзержинского с Лениным и другую, давнишнюю, которая «Русский дух» называется. Вся какая-то чистая, целомудренная, пышущая молодостью и здоровьем. Зима, и не на березах, синий снег, угол русской деревенской бани, из оконца голубой пар курица, а на снегу балуются только что выскочившие из парной разгоряченные девушки. Залихватская удаль, озорство, молодость и сила, могучий дух русского человека. Картину эту когда-то хотели купить у Камышева для Третьяковки, не отдал тогда, жалко было расставаться. Лет через 10 сам предложил закупочной комиссии, не взяли. Ну, и черт с вами, пусть стоит в мастерской, есть она не просит. Придет время, возьмут. Как-то перед самой болезнью наведался к нему посол одной западной державы. Хотел заказать портрет своей дочери знаменитому художнику. Увидал картину «Русский дух», ахнул от удовольствия, больно понравилось. Пристал. Продай, да и все. 50 тысяч долларов давал. Камышев улыбнулся и отрицательно покачал головой. Тогда называйте свою цену, сказал посол. Хоть в рублях, хоть в долларах. Могу и в швейцарский банк, как будет угодно. Дело не в цене. Просто моя картина не продается, категорически отказал художник. Она может украсить наш национальный музей, настаивал посол. Но Михаил Герасимович смотрел сейчас не на эту картину, а на вторую, ту, которую не допустили на московскую выставку, и, наверное, в сотый раз спрашивал, почему, как всегда, собранный рыцарь революции Феликс Дзержинский сидит в полупрофиль напротив Ильича и рассказывает, как готовилось это чудовищное преступление против человечества, выстрел Фанни Каплан, выстрел в самое сердце революции. Он сообщает Ильичу, что по первоначальному плану в него должен был стрелять профессиональный убийца, нанятый уголовник, но не поднялась рука, отказался. Вторым был белогвардеец, тоже не смог, у Каплан рука не дрогнула. Это была ядовитая змея, скользкая и зловонная, враг жизни, сеятель смерти. Камышев смотрит на Ленина, Ленин, на Дзержинского, а может, на самого художника. Взгляд Ильича сосредоточенный, глубокий, пронизывающий толщу грядущих лет. Кажется, Ленин предвидит новые выстрелы в Кирова, в Тельмана, в Патриса Лумумбу, и пули, отравленные ядом цинизма, лицемерия и ненависти к человеку, и предостерегает. Будьте бдительны. Что это? Как будто звонок в парадном. Или ему показалось? Пусть, там откроют. И вот они врываются, не входят, а именно врываются в его мастерскую, художники, картины которых тоже не приняли на московскую выставку. Владимир Машков, Петр Еременко, Карин Вартанян и Павел Окунев. Вчетвером, шумно, гулко, возбужденно и весело. И сходу, не сказав даже «здравствуйте», почти хором. Победа! Победа, Михаил Герасимович! Полный разгром формалистов и абстракционистов. А он поднялся, тоже подожженный, насторожился вопросительно. Сейчас в манеже выставку посетили руководители партии и правительства, торопливо сообщил Карин. Ну и, Камышев ждет, а у тех весенние лица и глаза сияют радостью и восторгом. Досталось формалистам и абстракционистам, сказал Машков. Но самое интересное, заговорил весь багровый Еременко, что как-то по-новому, Свежо прозвучали там слова Владимира Ильича о том, что искусство принадлежит народу, что оно должно быть понятно широким массам. Лицо Камышова вдруг стало ясным, даже как будто морщинки исчезли. Предложил всем сесть и сам осторожно опустился в кресло. Наперебой ему рассказывали в деталях, что происходило сейчас в манеже. Он слушал внимательно, широко раскрыв горящие глаза, и вдруг синие губы его дрогнули, глаза стали влажными, не выдержал. Но это уже были слезы радости.